Набоков. Испытания дипломата. Набоков Константин Дмитриевич, 1872 год рождения и неизвестен год смерти. Дипломат-мемуарист. Родился в семье крупного государственного деятеля, министра юстиции. Окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1894 года чиновник в Министерстве юстиции, позже на дипломатической работе. В 1912-15 годах генеральный консул в Калькутте, затем советник русского посольства в Лондоне. После революции в Россию не вернулся. Печатается фрагмент из воспоминаний «Испытания дипломата», Стокгольм, 1921 год.